Новые друзья. Через пару дней Мелисса вернулась на свой заранее спланированный маршрут и вновь очутилась в Альварии, у ворот ее столицы, которая, вопреки предположениям Илсази, оказалась скромным тихим городишкой, в разы меньше Большого Утеса. Обитавший здесь лорд Редор Мэр оказался не только сторонником интересов законного короля, но и сильно облегчил посланнице ее работу, рассказав о многих из тех лордов, которых ей еще предстояло посетить, и дав исчерпывающие указания, как стоит общаться с каждым из них. Последним из знакомых Мера, к кому дорога почти через неделю привела Илсази, был Ринал Тоск. Он внимательно выслушал требования Его Величества и полностью с ними согласился. А когда все деловые вопросы были уже улажены, не преминул им поинтересоваться причинами, вследствие которых именно шаманка оказалась в роли гонца. «Вот скажи мне, Мелисса», — обратился он, — «быть может, я чего-то не понимаю, но не благоразумнее ли было нашему государю в такое путешествие отправить не юную девушку, а глашатая, дружинника или кого-то еще из свиты?» «Возможно. Однако замечу, меня сюда никто особо не гнал. Я сама напросилась на это задание». «И не страшно тебе одной разъезжать по стране?» «Я не одна. Со мной мой меч и лошадь». «Не пойми меня неправильно. Я лишь намереваюсь тебя предостеречь. Несколько дней назад у нас гостила еще одна девица с поручением наладить добрососедские отношения между моими владениями и Анмарией. У них там лорд недавно скончался. Теперь, судя по всему, дело в свои руки берет наследник. Кстати, я думаю, он будет вполне лоялен по отношению к закону. Так вот, после того, как его посланница простилась с нами и поехала на запад, мою жену обуяло страшное беспокойство. А у нее подобные предчувствия зря не появляются. Ты хочешь, чтобы я разузнала о ней, когда буду там? Да, было бы неплохо, но я также собирался предложить тебе свою помощь. Быть может, несколько моих людей сопроводят тебя? Спасибо, но в этом нет необходимости. Лучше расскажи мне о девушке. Как я смогу ее узнать? Зовут ее Алисия, среднего роста, рыжеволосая. Она, как и ты, одевается в мужское платье и ходит при оружии. Хорошо. Пройдут недели две, и я снова буду здесь, тогда и расскажу все, что мне удастся выяснить о ее судьбе. Через день черная кошка прибыла в Асту, где она должна была навестить местного лорда Самула Остава. Но прежде Илсази отыскала постоялый двор и, обеспечив себе более-менее надежный кров на ближайшую ночь, принялась расспрашивать об Алисии. Поначалу беседа не клеилась, ибо хозяина заведения вдруг одолела страшная забывчивость. Но парочка монет смогла все исправить. Недуг улетучился, и Мии было сообщено, что пару дней назад здесь действительно останавливалась некая рыжая странница, которая пробыла в городе совсем недолго и уехала куда-то на запад в крайне плохом настроении, так как ей не удалось выполнить какое-то очень важное поручение. Завершив сей разговор, Мелисса отправилась в замок правителя. Не без труда ей все же удалось попасть к нему на прием. «Посланница короля, говоришь?» — произнес тот с ног до головы, разглядывая пришелицу. «Странно». «Если не веришь, могу показать грамоту». «Нет, мне все равно. Странно то, что тебя все-таки пустили сюда». Все в городе знают, что я общаюсь с просителями и гонцами раз в неделю. И этот раз уже был 3 дня назад, — объяснил лорд. Но так как ты уже здесь, я тебя выслушаю. Хоть на том спасибо, — вздохнула Илсази, понимая, что пришла не по адресу. Только сначала я должен тебя предупредить, что налоги плачу исправно, народ свой защищаю и воле государева не перечу. Если надо отряд какой или караван провести через мои земли, то это пожалуйста. Я могу за ними присмотреть. А если Нельон воевать собрался, то пусть сам разбирается. Я лучше деньгами помогу, если уж очень надо будет. А если ему совет твой нужен? За советами не ко мне, а к соседям идти нужно. Тоск, к примеру, с купцами дружбу водит. А Тревуальда вечно с кем-то сражается, с ними и беседуй. Я так и сделаю. Вот и прекрасно. У тебя остались ко мне вопросы? Нет, пожалуй. Тогда прощай. Передавай мой привет королю. Непременно передам. Переночевав в Асте, наутро Мелисса отправилась дальше на запад. В провинцию Вуалит, заросшую дремучими лесами. Лишь здешняя столица, Трезор, да несколько окрестных деревушек располагались на небольшом открытом участке, со всех сторон окруженных зловещей чащей на добрую сотню верст. Несмотря на свое незавидное положение, город имел славу достаточно крупного ярмарочного центра, ибо через него проходил один из самых оживленных торговых путей из морского порта Ариды. Оказавшись за крепостной стеной, черная кошка решила прогуляться по разного рода едальным и питейным заведениям, дабы получить кое-какую информацию. Об Алисии ей толком ничего узнать не удалось, а вот о своем лорде граждане Вуалита отзывались в весьма лестных выражениях, однако описать, за что он заслужил народную любовь, никто не сумел. Устав выслушивать хвалебные песни в честь Кастера Тревуальда, шаманка решила познакомиться с ним лично, для чего направилась прямиком к его замку, но стража пропускать ее отказалась. Королевское имя на них впечатлений не произвело, а что еще более странно, не подействовало должным образом и серебро. Напротив, немного посовещавшись, двое воинов схватили Мию и со словами «Сейчас будет тебе прием у нашего господина», потащили Илсази внутрь, разумеется, отобрав у нее при этом кошель с деньгами. «Кого это вы ко мне привели?» — поинтересовался правитель Вуалита, завидев своих подданных. «Она пыталась подкупить нас», — сказал один из них, протянув лорду пару монет, в то время как другой оставался подле пленницы. «Эй, вы же забрали у меня все!» — оскорбленно воскликнула Мелисса. «Там было никак не меньше дюжины». «Молчи, дрянь!» — проговорил тот стражник, что стоял рядом и ударил Илсази по лицу. «Небось, хотела, чтобы мы как-то навредили своему хозяину?» «Мерзавец!» — проговорила она, ответив ему тем же. «Прекратите!» — разгневался Гастер. «Пусть девчонка лучше расскажет, за что она собиралась заплатить вам». «У меня не было злого умысла. Я лишь хотела встретиться с тобой, милорд. А они меня не пускали», — объяснила черная кошка. «Я посланница короля и могу доказать это». «Мне наплевать на это. Нельон слаб. Его страна разваливается на части. Такой человек не достоин быть монархом. Я не уважаю его и не доверяю его людям. Особенно тем, кто подстрекает моих дружинников к предательству. Это непростительно. Уведите ее прочь». Подземелье замка Тревуальда, подразумевавшееся лордом под словом «прочь», как и следовало ожидать, оказалось не самым уютным местом для отдыха. Предварительно крепко скрутив, стражники бросили пленницу в тесную каморку, в которой, как оказалось, уже кто-то был. За мгновение до того, как темницу заперли, Мия успела разглядеть своего соседа, а точнее соседку. Это была девушка, по описанию очень похожая на ту, что разыскивал Ринал. Она лежала связанная на полу и не подавала никаких признаков жизни. «Эй!» — Илсази осторожно потеребила тело ногой. «С тобой все в порядке?» «Что?» — не до конца придя в себя, слабым голосом промолвила та. «Прости, я испугалась, что ты не дышишь. Ты, наверное, Алисия?» «Да, а ты кто? Мы вроде не знакомы». «Не знакомы», — согласилась черная кошка. «Но теперь будем. Меня Мелиссой зовут. Ты скажи, подруга, как ты здесь очутилась?» «Да вот, ездила по северу Ланиссии. Пыталась с лордами договориться о торговле их областей с Анмарией. А здесь мне даже в приеме отказали. Тогда я стала расспрашивать местный люд об их правителе. Поначалу все, с кем мне удавалось побеседовать, отзывались о нем очень хорошо, хоть и настороженно. Но потом один пьянчушка мне объяснил, что на самом деле в Трезоре нет ни одного человека, действительно любящего лорда. Все просто до смерти его боятся, потому и восхваляют. Не успел мой собеседник договорить, как тут же со всех сторон налетела стража. Его сразу зарубили, а у меня отобрали оружие и деньги и привели к своему господину. Он-то и сослал меня в эту тюрьму, вздохнула она. А ты здесь какими судьбами? Хотела подкупить охрану на входе в замок. Зачем? Чтобы допустили к лорду, а то королевское имя на них особого впечатления не произвело. Так ты из Нисса? Вроде того. Неохотно отозвалась Мия и переменила тему. Ты, кстати, в Таскиле не была? Была и совсем недавно, оживилась Алисия. Тамошний владыка Реннал пока единственный, с кем мне удалось договориться. Я для того и спросила, чтобы удостовериться, что ты с ним знакома. А что, это имеет какое-то значение? Лорд Тоск попросил меня тебя разыскать, разъяснила Илсази. Его жене привиделось, что ты в беде и нуждаешься в помощи. А как же ты теперь мне поможешь? Попробую нас отсюда вытащить. Позаговорщически прошептала жрица Абилис, которой к этому моменту уже удалось освободить руки. Тебе, небось, уже надоело здесь вторые сутки валяться связанной? Еще как, все мышцы затекли. Тогда можешь порадоваться свободе, воскликнула Ми, распутывая узлы за спиной у Алисии. А что дальше? Поинтересовалась та, потирая истерзанные запястья. «Сядем у той стены так, чтобы нас не было видно из коридора, и будем тихонько ждать, пока кто-нибудь не заглянет и не обнаружит наше отсутствие», — растолковала черная кошка, попутно подобрав одну из валявшихся на полу веревок. Другую она так и оставила посреди камеры. Прошло несколько часов, прежде чем отодвинулась заслонка на небольшом окошке, и в отверстии показался чей-то глаз. «Эй!» «Глянь-ка сюда», — произнес голос надсмотрщика. «Девки-то сбежали». «Не может быть», — отозвался напарник. «Тебе, наверное, показалось». «Коли не веришь, проверь сам». «И проверю», — неспешно вымолвил тот, а затем и самолично убедился в видимом отсутствии пленниц. «Хм, действительно никого. Я же говорил, надо доложить лорду». «Нет, сначала надо убедиться, что они правда исчезли. Открывай!» Послышался мерзкий грохот отпираемого замка, заскрипели петли, и в помещение прокралась узкая полоса света. Один из охранников боязливо просунул голову внутрь и тут же попал в западню, ибо на плечи его упала веревка. Упершись коленом в самый край стены, Мелисса ловко затянула петлю на шее несчастного. И, рванув на себя, сумела выхватить кинжал противника, чтобы тут же им воспользоваться. «Что случилось?» Недоумение обнажив меч, воскликнул второй стражник, не успевший разобраться, отчего же рухнул на пол его приятель. В этот момент Алисия пошире открыла дверь и задержала в таком положении, чтобы за ней можно было спрятаться. А черная кошка, воспользовавшись спиной подруги, проворно залезла наверх. Когда же в проеме появился силуэт разъяренного тюремщика, Мия спрыгнула на него с ножом. Лезвие глубоко вошло в шею, и мужчина повалился на пол. Обобрав убиенных, беглянки помчались прочь, однако уже в следующем коридоре они чуть не натолкнулись на многочисленную охрану и вынуждены были, вернувшись немного назад, спрятаться в изогнутом тупике, в конце которого две стены сходились самым противоестественным образом. «Мелисса, посмотри, здесь, похоже, какой-то секретный проход», — проговорила Алисия. «Да, я тоже заметила. Знать бы только, как туда попасть». «А я знаю. Я видела похожий дома, ну, в Анмарии». «У вас что, в Анмарии у всех такие?» «Нет, неважно. Главное сейчас это найти рычаг. Он должен быть где-то в этой щели. Девушка пошарила пальцами в зазоре между камнями, раздался щелчок, и потайная дверь медленно открылась. «Возьми факел». «Не возьму, он нас выдаст», — отказалась Илсази. «Свет из этого лаза наверняка будет виден где-то в замке. К тому же сразу станет понятно, где мы вошли». «Ты права. Что ж, пойдем на ощупь». Алисия пропустила черную кошку вперед и вновь задействовала механизм. Привыкнув к почти полной темноте, жрица Абилис повела свою спутницу по запутанному лабиринту в сторону противоположного восточного крыла. Там они спустились вниз по узкой винтовой лесенке и уже через полчаса оказались в лесу чуть севернее Трезора. «Как ты так быстро нашла выход?» — удивленно спросила Ланисийка, наконец выбравшись на волю. «Ты что, уже была здесь?» «Нет, просто у меня очень хорошее чутье на запах свободы», — усмехнулась Мия. «Но как бы тут хорошо ни дышалось, в город возвращаться все равно придется. У меня там лошадь осталась». «Ну и что? У меня тоже. Но я туда даже за дюжиной скакунов не отправлюсь». «Моя заря целого табуна стоит», — вздохнула Илсази. «Я сбегаю за ней и вернусь. Давай только договоримся встретиться где-нибудь у северной дороги». «Которая на Милдор?» «Да, спрячешься в лесу на первом повороте. Наверняка он где-то рядом. Не думаю, что здесь кто-то особо старался проложить прямой путь через чащу». «Как раз-таки старались. Это старый тракт. Азарийский», — возразила Алисия. «Я лучше просто попробую как-нибудь твое внимание привлечь». Оставив новую подругу, Илсази поспешила обратно в Трезор. Из осторожности она предпочла перемещаться по городу в кошачьей шкуре. А более привычный облик девушка приняла лишь, оказавшись в своей комнате на постоялом дворе. Собрав вещи, большинство из которых доселе было аккуратно распихано по разным укромным местам, Мия отыскала хозяина и пригласила его к себе. «Послушай», — обратилась она, — «я здесь никого не знаю, а мне очень нужны деньги. Не мог бы ты за меня продать одну вещь?» «Какую?» «Вот этот меч». Жрица Абилис указала на лежавший на койке трофей из замка. «Не думаю, что смогу тебе помочь», — с сожалением произнес мужчина, осмотрев оружие. «Сработан, конечно, очень даже недурно. Однако сдается мне, что такими же пользуются люди лорда Тревуальда. Откуда он у тебя?» «Познакомилась с парой дружинников», — честно ответила она. «Уж не знаю, за какие заслуги они тебе его отдали, но скажу наверняка, в Уалите никто с подобным добром связываться не станет». «Жаль, тогда, может быть, этот кто-то купит?» Илсази вынула из ножен собственный клинок. «Он из Гарина». «Качество похуже, но тоже сносно. Штук 20 грифонов серебром за него можно выручить», — заключил хозяин. «Ты, главное, не забудь со мной поделиться». «Сколько ты хочешь?» «Половину». «А немного ли?» «В самый раз. Вряд ли ты найдешь здесь более выгодного посредника». «Ладно, договорились, давай деньги». «Меня сейчас столько нет». «А что есть?» «Да вообще ничего. Я с работниками сегодня расплачивался. Так только пара миндяшек осталась. Я тебе завтра принесу». «Не получится, я уже уезжаю». «Вот незадача», — расстроился трактирщик. «Как же нам быть?» «Сделаем так. Я иду снаряжать лошадь, а ты пока подготовишь мешок овса, съестного какого-нибудь в дорогу и горячего на двух человек. Впрочем, грошики твои мне тоже сгодятся». «Сейчас же все принесу». Мужчина засиял и спешно направился к двери. «Я в конюшне», — крикнула ему вслед черная кошка и, прихватив свое имущество, также устремилась к выходу. Завершив сделку с хозяином таверны, Мия привязала припасы к седлу Зари и покинула заведение. Оказавшись, наконец, на улице, ведущей к северным воротам, Илсази с облегчением отметила, что они открыты. Однако огорчало то обстоятельство, что тамошняя стража, судя по скопившейся на дороге толпе, никого из города не выпускала. Немного поразмыслив, Мия завернула в какую-то подворотню. И там со словами «Скачи, подруга, что есть мочи», хлопнула кобылу по крупу. Сама же жрица Абилис, обернувшись пантерой, бросилась догонять животное. Завидев сию странную парочку, люди, охранявшие выезд, ровно как и все остальные, находившиеся неподалеку, не на шутку перепугались и кинулись в рассыпную. «Небось, решили, что я седока сожрала», — с усмешкой подумала шаманка. Когда стены трезора уже почти растворились во мгле вечернего тумана, черная кошка остановилась и, снова сделавшись человеком, свистом подозвала лошадь. Правда, ехать верхом ей долго не пришлось, ибо через полверсты дорога нырнула в лес. Девушка огляделась. Ничего примечательного, лишь деревья. Но вдруг в ветвях большого дуба слева что-то пошевелилось. «Слезай, Алисия, я тебя вижу», — прокричала Илсази, уяснив, что к чему. «Вот незадача. Я еще сигнал не подала, а ты меня уже нашла. Зря я думала, что хорошо спряталась», — ответила та, спрыгнув на землю. «Но если бы ты не ерзала, было бы не так заметно», — пояснила Ми. «А ты вообще зачем так высоко забралась?» «Но мало ли кто здесь появится. Да и просто посмотреть хотела. Не бродит ли здесь поблизости какая-нибудь еда?» Но, к сожалению, ничего не нашла. «А знаешь, почему так вышло?» «Нет, почему?» «А потому», — вкрадчиво произнесла черная кошка, «что вся еда бродит вместе со мной». «Так что же ты молчишь? Давай поскорее покушаем». Уже через полчаса девушки сидели в низинке на берегу небольшого лесного ручейка и с жадностью поглощали добытую в таверне пищу. «Откуда все это?» — поинтересовалась Алисия, дожевывая очередной кусок чего-то, по всей вероятности съедобного. «Я думала, у тебя тоже отобрали деньги». «Я продала меч. Ну, тот, что был у меня раньше», — ответила Мия. «Дня на два нам припасов хватит». «А потом?» «Доберемся до Милдера, там решим. Ты, кстати, со мной поедешь?» «Угу, если ты не против. Мне и самой к тамошнему лорду заглянуть не помешало бы. Да и 300 верст пешком до дома я сейчас вряд ли осилю, тем более в одиночку». «Возможно, я Иван Марию тебя проводить смогу», — неуверенно проговорила Илсази, еще не решившая. «Может ли она в полной мере доверять своей новой подруге?» «Будем надеяться, что аридские власти подготовят нам более теплый прием, чем в трезоре». «Уж в этом-то я более чем уверена». «А ты там уже была?» «Нет, но я знаю, что в Ариде правит лорд Оскар Старт. А он такой душечка». Алисия мечтательно вздохнула. «В смысле?» — настороженно спросила черная кошка. «Ну, я видела его когда-то, он милый и обходительный, а уж какой симпатичный!» «А это когда-то было давно?» «Года 3-4 назад. Но это не так уж и важно, ведь такой обаятельный брюнет просто не может быть плохим», — восторженно произнесла Ланисийка. Мия в этот момент подумала, что под определение «обаятельный брюнет» мог попасть кто угодно. Например, весьма приятный внешний принц Эрик. «Послезавтра мы это проверим», — сказала она вслух. «Если, конечно, снова не влипнем в какую-нибудь историю». В этот раз удача улыбнулась девушкам. И через 2 дня они, уставшие и немного голодные, вошли в ворота Милдера, богатого, хорошо укрепленного города, по улицам которого чинно расхаживали нарядные стражники, следящие за порядком. Побеседовав с одним из них, а также с хозяевами нескольких попавшихся по пути лавочек, жрица Абилис, несмотря на многочисленные просьбы Алисии об ужине в какой-нибудь таверне, твердо решила незамедлительно посетить правителя, замок которого находился здесь же. «Поговоришь с лордом первое», — шепнула черная кошка своей спутнице, когда их уже сопровождали в покое Онова. «Почему не ты?» «Но ты же с ним знакома», — ответила Илсази. На самом же деле она просто хотела составить свое собственное представление об этом душечке, так же, как ей это уже однажды удалось в Наиле. Вскоре девушек представили высокому длинноволосому брюнету, Оскару Стардо, который, на взгляд Мии, был, в общем-то, неплох собою, но вовсе не казался таким уж сказочным красавцем, каким его расписывала Алисия. «Рыжик!» — радостно воскликнул разодетый в шелка и бархат лорд, пристально вглядываясь в лицо Ланисийки. «Ужель ты та самая маленькая лисичка, что вечно крутилась при дворе старика Ланмарсия?» «Да, это я», — улыбнулась она. «Рада, что ты меня помнишь». «И что же привело вас с подругой в наши края? Путешествуете?» Спросил он и жестом пригласил девушек присесть вместе с ним за небольшой столик у дальней стены комнаты. «Нет, я по делу. В Анмарии сейчас плоховато с некоторыми видами товаров. Я бы хотела узнать, чем наши две провинции могли бы торговать друг с другом?» «Ну, здесь, в Ариде, есть практически все. Посему меня в первую очередь интересует золото. А им-то ваши края, как мне казалось, не очень богаты». «Да, это так», — с грустью прошептала Алисия. «Ну, рыжик, не расстраивайся. Мне не хотелось бы ввязываться в дела, в которых я по большому счету и не заинтересован. Тем более с вашим надменным старикашкой. Надеюсь, тебе не попадет от него за мой отказ?» «Не попадет», — негромко пробурчала та. «Он уже умер». «Прости, не знал. Так значит, ты служишь его наследничку? Небось, не более любезному, чем папаша?» «Не совсем», — начала была собеседница, но Оскар ее перебил. «Знаешь, Алисия, перебиралась бы ты ко мне, я бы тебя лучше устроил. И уж, конечно, ни в коем случае не заставлял бы столь прелестную юную особу разъезжать по стране в поисках торговых партнеров». «Спасибо за предложение, но я не могу его принять». «Да ты не волнуйся, я обо всем договорюсь». «Нет, я правда не могу». «Почему же? Ты, видимо, не знаешь, кто у нас пришел на место старикана». «Это не так уж и важно». «Еще как важно», — возразила Ланисийка и, достав из сапога какую-то грамоту, протянула ее лорду. «Анмарии правлю я». «Ты?» — в один голос воскликнули Оскар и Мелисса, которая сидела рядом с подругой и посему не преминула взглянуть на содержимое документа. «Никогда бы не подумал, что ты родная дочь этого пренеприятнейшего типа», — добавил Старт. «Почему ты раньше-то не говорила? Ведь могло бы все по-другому сложиться еще тогда». «Понимаешь, когда папаша был жив, я и сама не раз сомневалась, что мы родственники», — протянула девушка. «Но все же братья мои погибли, и я осталась единственной наследницей старика». «Ну так это прекрасно. С тобой я бы мог поторговать». «А я уж подумала, тебе это невыгодно». «Нет, что ты. Мне отношения с Анмарией совсем не повредят. Просто связываться с твоим отцом вышло бы себе дороже», — пояснил он. «Надеюсь, я не оскорбил тебя своей к нему неприязнью». «Никоим образом. Я и сама никогда не считала его приятным человеком». «Что ж, теперь, когда мы во всем разобрались, можно приступать и к делам». «Да», — согласилась Алисия и вынула из другого сапога еще один свиток. «Здесь оговорены все товары, которые мы можем предложить, а также те, что мы хотели бы получить, и предлагаемые цены». «Хорошо», — произнес Оскар, ознакомившись со списком. «Я попрошу это скопировать. А через неделю я сам, если ты не возражаешь, приеду в Марис, и уж там мы окончательно договоримся». «Спасибо. Я с радостью приму тебя». «Но если ваши дела окончены», — заговорила черная кошка и, убедившись в правильности своего предположения, продолжила. «Тогда позвольте мне изложить свое». «Я так поняла, сегодня у тебя к Оскару что-то очень важное. Мне, может, стоит вас покинуть?» — осведомилась Алисия. «Нет, останься», — возразила Мия. «Если бы я знала, что ты правительница Анмарии, я давно уже все бы тебе рассказала. Для начала я должна спросить у вас обоих, как вы относитесь к к вольнодумству некоторых лордов. «Смотря что считать вольнодумством», — заявил Старт. «Но кто-то налоги не платит, кто-то отправляет королевских гонцов в темницу, а кто-то и рабами приторговывает», — перечислила она. «Тогда крайне отрицательно», — воскликнул Оскар. «Я слышал, что подобное происходит в Гарине и в некоторых южных областях. Досадно, если эти слухи правдивы, ибо я уважаю ланисийские традиции. И надеюсь, ты не станешь предлагать мне ничего противозаконного». «А я и не знала, что у нас такое творится», — удивилась Рыжик. «Мне это тоже очень не нравится». «Вот и хорошо, значит, мы все заодно», — заключила Илсази, которая уже довольно давно в этом не сомневалась. «Дело в том, что я приехала в качестве посланницы Его Величества». «Вот как», — протянул Старт, рассматривая монаршую грамоту, которую жрица Абилис ему предоставила. «Смотрю, тут не только Величество отметилось». «Ну и что же они с лордом Вига хотят нам сообщить?» «Они обеспокоены бесчинствами негодяя Гайнта, силой захватившего Гринь. Нам доподлинно известно, что этот человек на одной небольшой провинции не остановится. Он намеревается прибрать к своим рукам всю Ланисию. И, к сожалению, если мы в скором времени ничего не предпримем, ему это удастся. Ибо в некоторых областях правят сподвижники самозванца. Люди, не знающие, что такое честь и справедливость». С жаром высказалась Мия. «Государь хочет положить конец назревающей смуте, пока она не переросла в большую войну. Но для этого понадобится помощь всех, кто ему еще верен. Собираем армию?» «Нет, в Нисе не хотят лишнего шума. Его Величество надеется, что для этого дела будет достаточно личных отрядов лордов». «Всех не приведу, ибо я не могу оставить свои города без гарнизона», — произнес Оскар. «Ну а вот дружина моя всегда готова отстаивать интересы Родины. Да, и передай королю, что если нужно, я подкину немного золота». «Превосходно. А ты, Алисия, что скажешь?» «С деньгами у меня не так хорошо, как у некоторых, но людей я тоже постараюсь привести», — неуверенно проговорила та. «Ясно, тогда у меня все. Единственное, что я бы добавила, постарайтесь не посвящать никого в наши планы». «Но это само собой разумеется», — согласился лорд. «А теперь, раз все дела уже успешно завершены, мой долг пригласить вас, прелестные барышни, на ужин. Потом покажу комнаты, где можно переночевать, если вы захотите здесь остановиться». «Пожалуй, мы не будем отказываться от столь заманчивых предложений», — решила за обеих жрица Абилис. Чуть позже, когда их трапеза уже подходила к концу, Илсази вновь вспомнила о своем задании. «Оскар, а что ты знаешь о своих соседях?» — поинтересовалась она. «Ну что тебе сказать? Гастер Тревуальда, к примеру, отвратительный тип. С ним очень сложно наладить какие-либо отношения. Сложнее даже, чем это было со стариком Лан Марсио. Поэтому я стараюсь по возможности с ним не общаться». «И правильно делаешь», — заметила Алисия. «Нам посчастливилось испытать его гостеприимство, так сказать, на собственной шкуре». «Он вас как-то обидел?» В глазах лорда засиял гнев. «Пустяки, всего-навсего обобрал до нитки и запихнул в темницу. Я там больше суток провела, и наверняка осталась бы навсегда, если б не Мелисса, которая нашла способ нас вызволить». «Вот мерзавец!» Он стукнул кулаком по столу. «Но он от меня теперь медика не получит. Я все пути к нему закрою, а караваны в Альварию пусть через Марис идут. Это, конечно, раза в полтора дольше, зато ничего не пропадет, как это часто случается при проезде через Вуалит и Кентакралию. Да и у тебя, Рыжик, с золотишко появится». «А от таких мер больше никто не пострадает?» — осведомилась черная кошка. «Вряд ли. Мы с лордом Оставом сейчас дорогу в его город строим. Просеку уже вырубили, так что нам немного осталось. Гонцы всякие да путешественники по ней из Милдора добираться смогут, а дальше до Наила или Кенты и по тропкам доскакать можно. Там ведь лесов дремучих нету. Обозы торговые через Ставр все равно пускать никто не станет. Ибо друг наш Самуил за проезд по его землям таких налогов понапридумывает, что хоть удавись. Он, кстати, малый не такой уж и плохой, но чересчур жадный. А про Миринского правителя что скажешь? Он последний в моем списке остался. Ничего не скажу. Я и имени-то его не знаю. Поговаривают, что он ведет темные делишки с ганлавийскими контрабандистами, что наверняка правда, ибо большой корабль без моего ведома может причалить только к новому порту. А еще, вмешалась Алисия, я слышала, что там прячутся беглые маги. Да и сам местный лорд не прочь поколдовать. Интересный субъект, заключила Мия. Надо будет его навестить. «Не думаю, что это хорошая идея», — возразил Оскар. «Мирине, кроме нового порта, на самом севере и пары крестьянских домиков по соседству ничего нет. Верст на 100 только скалы и лес». «Илсази лесом пугать, что птицу небом», — усмехнулась жрица Абилис. «Все равно я туда поеду, это мой долг». «И я», — воскликнула леди Ланмарсио. Мне тоже хочется узнать что-нибудь о нашем таинственном соседе. Ну, тогда я просто обязан предложить свою помощь. Возьмете в поход моих дружинников, а если согласитесь недельку подождать, то и я смогу составить вам компанию. Нет, я отправлюсь туда одна, заявила черная кошка. Не хочу никого подвергать опасности. Ведь наш загадочный друг может оказаться весьма неприятным типом. А тебе он ничего плохого не сделает? Уверена, что нет. У меня в запасе есть кое-какие хитрости. И все же, — добавил лорд, — я и сам собирался как-нибудь навестить восточного соседа. Так почему бы не сейчас? Ладно, согласна подождать. Дней 5 в запасе у меня еще есть, — сдалась Мия. Но все равно, первый в сам замок пойду я, ибо я шаман Илсази, магия мне немного знакома, а вы присоединитесь чуть позже, когда я буду убеждена, что все в порядке. На том и порешили. Несколько дней гости провели в компании Старда, а лишь только он покончил со своими неотложными делами, вся троица отправилась в намеченный поход. Часть дружины Оскар отправил в качестве охраны небольшого обоза, следовавшего в Марис по южной более короткой и безопасной дороге. Сам же лорд, взяв с собой несколько воинов, вызвался сопровождать девушек по северному пути. Выехав с рассветом, к полудню второго дня они уже были под стенами замка Буревестник, паре верст от нового порта. И Мелисса, как ни сопротивлялись тому ее спутники, все-таки решилась пойти туда в одиночку. Как только жрица Абилис убедилась, что друзья потеряли ее из виду, она обернулась кошкой, чая проникнуть в жилище миринского мага незамеченной. Пробравшись в приемный покой правителя, Мия застала следующую картину. Богато одетый мужчина, по-видимому, хозяин, стоял посреди залы и воодушевленно демонстрировал свои магические способности чрезвычайно неопрятному типу, вольготно развалившемуся в резном кресле, словно он отдыхал у себя дома, наслаждаясь выступлением заезжих скоморохов. Сие положение вещей сильно удивило Илсази. Однако, когда она подобралась к неряхе поближе и смогла увидеть его лицо, все стало на свои места. Это был Сид. Мелисса понадеялась, что сможет узнать массу интересного, подслушав их разговор. Но с этим ей не повезло. Сподручный Эрика уже собирался уходить и на прощание бросил своему собеседнику всего одну фразу. «Да, Ламрини, ты действительно многому научился у этого моряка. Думаю, мой господин оценит твои успехи». Подождав, пока гаринский посланец покинет помещение, шаманка и сама собралась последовать его примеру, но тут хозяин замка заметил непрошенную гостью. «Ах ты, подлая четвероногая тварь!» — вскричал он и запустил молнию в сторону кошки. «Шпионить за мной вздумала?» Жрица Абилис тем временем юркнула за портьеру и притихла, а горе-волшебник все еще продолжал метать свои разряды направо и налево. Вскоре Ламбри не прекратил представление и принялся в припадке бессильной злобы носиться по комнате. Очевидно, энергия его талисмана подошла к концу, и как маг он уже ничего не мог сделать. В этот момент Мелисса перешла к активным действиям. Обернувшись пантерой, она выпрыгнула из-за занавеса прямо на врага. Судьба его была решена. И когда в залу вбежал Сид в сопровождении нескольких слуг, их взору предстало лишь окровавленное тело хозяина, на котором победно восседала растерзавшая его зверюка. Завидев толпу, она сорвалась с места и бросилась прямо на них. Челядь Ламбрини разбежалась кто куда, а так и оставшийся стоять в проходе Эриков гонец был сбит и расцарапан сильными лапами хищницы. Добежав до конца коридора, Мия вновь приняла более скромные размеры и, немного переведя дух, поспешила выбраться из замка, с опаской размышляя, что в этом месте, возможно, есть еще люди, способные увидеть в ней не совсем простую кошку. «Ну как? Что удалось узнать?» Почти одновременно спросили Оскар и Алисия, когда Элсази вернулась на место их стоянки под сенью деревьев, на некотором отдалении от дороги. «То, что вам туда ходить не стоит», — ответила она. «Скажите лучше, не выезжал ли кто из замка?» «Да, только что проскакал крайне странный субъект. Какой-то великовозрастный оборванец с окровавленным лицом на весьма неплохом коне», — отозвалась Рыжик. «Он нас не заметил». «Досадно, что мы его упустили», — посетовала Мия, отведя обоих правителей в сторону. «Это сподручный гаринского самозванца. Он приезжал в Мирин, чтобы о чем-то договориться с Ламрини». «Ламрини?» «Да, так звали хозяина этих земель. Или узурпатора. Мне, честно говоря, показалось, что он здесь чужой. И, кстати, он действительно был магом». «Был? А что с ним стало?» Осторожно поинтересовалась Алисия. «Мне пришлось его убить. Поэтому, хоть в смерти волшебника его слуги считают повинной не меня, а дикого зверя, нам все же не стоит тут задерживаться». «Полностью с тобой согласен», — произнес Оскар и жестом приказал своим воинам, отдыхавшим неподалеку, подниматься и седлать коней. В Маре спутники прибыли на второй день глубоко за полночь. Ворота были уже закрыты, а докричаться до часовых не представлялось возможным. Поэтому небольшому отряду пришлось разбить свой лагерь прямо под стенами города. Это обстоятельство весьма позабавило всех, кроме Алисии. Леди было не особо приятно осознавать, что ей, Лирии Анмарии, приходится ночевать за чертой собственной столицы, в двух шагах от родового гнезда.